Глава 30, в которой выясняется важная чушь. Значит, Эмма боялась не его славы, не его, ну, скажем, не самого лучшего нрава, но того, что он запретит ей рисовать. Чушь. Очень важная для Эммы чушь. Он никак не мог отделаться от воспоминаний о Дейве, прекрасных сказочных девах, которые выходят замуж за смертных и покидают их, когда те нарушают некое оговоренное табу. Если бы они поженились сразу, если бы он не знал того, что знает сейчас, как важно для Эммы ее художество, разве он бы не нарушил неведомое табу? Разве не запретил бы ей рисовать, если бы ему это однажды помешало? Силвер открыл клетку, привычно вынул в горсть Джока. Птица посидела на его руке, повертела головой, осматриваясь, чирикнула и взлетела. Король закинул голову, наблюдая, как Джок возбужденно порхает по комнате. «Птицам, живущим в клетке, крылья мешают жить. Не про тебя ли это, моя сероглазая птица Эмма? Жизнь со мной для тебя — та же клетка?» Он взмахнул рукой, подзывая свистом свою птицу. Джок еще полетал, поскакал по столу, деловито поклевывая то да сё, и вспорхнул ему на руку. Силвер пытливо взглянул в маленькие птичьи глазки-бусинки. Джок вертел головой, разглядывая его ответно. Силвер помнил рассказ Эммы о том, как Джок привел ее к нему на крохотную пристань с бандитами. Слова Эрика, как птица, привела их в гнездо. «Живой амулет, а? Почему ты возвращаешься ко мне? Прикормлен? Привык? Не помнишь иной вольной жизни? Или просто потому, что любишь меня, а? «Моя птица». Он пересадил Джока на клетку. Тот попробовал прутья и решетки на клюв и несколькими перескоками запрыгнул в дверцу. Силвер не стал ее закрывать. «Иногда стоит отпустить тех, кого ты любишь. Если они любят тебя, обязательно вернутся». Король мрачно улыбнулся. «Отпустить. Но очень недалеко».